Глава вторая. Кровь Калины. Утро выдалось чудесным. Девислав еще спал. Я села на постели, осмотрелась. Да уж, весьма уютная спаленка. И кровать знатная, дубовая. И постельное белье мягкое, и одеяло славно греет. А супруг рядом спит так сладко, что впору склониться и расцеловать. До того хорош сейчас. До этого все он мне отчего-то старше казался. А сейчас я невесомо провела по его щеке кончиками пальцев. Девислав сделал глубокий вдох. На губах появилась еле заметная улыбка. Потянулась было к нему, но резко замерла. Так, что за наваждение? Вспомнилась, как вчера вела себя, и стало даже немного неловко. Что это на меня нашло? Не Калина чудесница, а влюбленная девчонка. Ох, беда, беда. Щеки даже запылали, пришлось приложить к ним ладони. Так, что-то вчера совсем растаяло. Кому рассказать, засмеют. Справедливости ради стоило сказать, что никому об этом докладывать я не собиралась. Попыталась тихонько уползти с кровати, но меня поймали за руку. «Куда собралась, жена моя?» — спросил Девислав, не открывая глаз. «Вот же ж чутье какое! И хватка, дай боги! Так просто не вырвешься!» «Умыться и в путь собираться», — ответила я первое, что пришло в голову, но тут же поняла, что это не так далеко от истины. Вряд ли змеиный царь будет ждать, пока мы выспимся, поэтому слишком разлеживаться нельзя. Дело оно все равно лучше, чем всякие задушевные разговоры, не пойми о чем. Но Девислав явно так не считает. Привстал на постели, серьезно посмотрел, потом вздохнул и покачал головой. «Неправильно ты, Калинка, доброе утро говоришь». «А как правильно?» – удивилась я. «Вот как!» — серьезно сказал он и, схватив меня в объятия, поцеловал. Нужно сказать, вдумчиво так поцеловал, со вкусом. Если это такое доброе утро, то какой же будет день? Ответственный парень Девислав, ничего не скажешь. Впрочем, углубиться в процесс и дальше поразмышлять об этом нам не дали. В дверь настойчиво постучали. «Я даже знаю, кому это не имется», — проворчал Девислав, однако выпускать из объятий меня не спешил. «Да», — крикнул он, — «матушка ваша и гость почтенный, змеиный царь, приглашают вас откушать», — раздался грубый голос. При этом говорили весьма осторожно, будто опасались, что разгневанный сын Кощея проклянет или сделает еще какую очень нехорошую вещь. «Понял», — буркнул Девислав. «Передай, что придем». За дверью раздался топот. Опять негодники подслушивали. Как не отучивал, как не насылал почесуху, все равно не могут отказать себе в удовольствии уши греть о чужие двери. «А кто это?» — осторожно спросила я. «Ушаны, нечисть прислужники». Вздохнул Девислав и посмотрел на меня, но потом нахмурился, видимо, заметив мою подозрительную бледность. «Эй, что не так?» «Это они ночью подслушивали все?» «Не уверен, что это была ночь», — сказал Девислав с таким выражением лица, что снова захотелось влепить ему пощечину. Впрочем, сделать это не удалось, потому что он вовремя перехватил мои руки и снова прижался к губам. В общем, к завтраку мы вышли в прекрасном расположении духа. Столовые у них, что надо. Несмотря на вроде как мрачный род и все такое, Кощеев дом был на удивление светлым. У Рады везде царил порядок. А тут и за стол дубовый усадили, скатертью белый укрытый. Завтрак, кстати, вполне скромный. Молоко, каша, колбаса домашняя, лепешки, яйца, фрукты да овощи. Хотя вполне прилично. Голодным из-за стола никто не уйдет. Да и змеиный царь сегодня не такой пафосный. Вон, наворачивает деревянной ложкой кашу за обе щеки и выглядит вполне довольным жизнью. Кощеева матушка сегодня в красном сарафане. Сама румяна, хороша, загляденье, а не женщина. В Впрочем, оно и понятно. Все же материнская кровь видна и в Девислове, и в Темноазаре. Правда, в Девислове сильнее. Он куда краше своего старшего брата. Небось, был любимцем и баловнем в семье. «Милая, не спи», — ласково шепнул Девислов и легонько локтем подтолкнул меня в бок. «Тебя спрашивают». Я моргнула и перевела взор к змеиному царю, который действительно что-то сказал. Рада только хихикнула в кулак. Я оторопела. Вот это да! Уж от кого, а от нее не ожидала такой реакции. «Да-да», — робко опустила я ресницы. «Вы что-то сказали? Простите, задумалась». «Замечталась», — улыбнулся змеиный царь. «Уж не про ночь ли вчерашнюю?» Мне, кажется, полагалось засмущаться или робко улыбнуться и спрятаться за спину мужа, но пальцы рефлекторно сжали ложку. Нет, я не собиралась ей стукнуть змеиного царя в лоб, но... Девислов мягко накрыл мою руку, тут же пресекая все попытки использовать столовый прибор не по назначению. «А про что мечтает моя молодая супруга? Позволю, царь, знать только мне», — сказал он со слепительной улыбкой. «Сам же благословил на жизнь долгую да славную, вот и выполняем». Только величественно кивнула. Змеиный царь, если б мог, закатил бы глаза. Однако количество кощеев за одним столом явно превозмогало. Хм, что же это теперь получается? Я тоже из семьи Кощея? «Умыл», — наконец-то сказал он. «Ну да ладно, голубки. Свадьба — дело хорошее. Брачная ночь тоже. Но пора бы и к делу приступить. Калинов мост сам себя не восстановит». «А Лель сам себя не найдет», — подсказала я. «И Горыныч тоже», — кивнул Девислов. «Что предложишь? После завтрака отправимся в одно из древних мест». И, заметив, что Рада нехорошо сощурилась, змеиный царь добавил: «Не беспокойся, хозяюшка, место в Межанске. Оттуда мне легче будет чарами дотянуться. Да и лучше его тут и перекинуть. Змеиные пределы будут далековато, а загонять в человеческие глупо и неосмотрительно». Я молча слушала. «Змеиный царь хочет моей крови». Вообще-то спасать мир в мои планы не входило, но судьба шалунья всегда вносит в нашу жизнь что-то новенькое. Змеиный царь явно был в прекрасном расположении духа. Шел окаянный рядом, с шипением насвистывал какой-то мотивчик, при этом весело, будто мы на полянке собрались праздновать наш брак с Девисловым. Ну или какой местный праздник. Под ногой хрустнула веточка, где-то над головой застрекотали птицы. Дятел усердно стучал по стволу, не обращая внимания на меня, царя и Девислова. Свекровь хотела пойти с нами, однако ей запретили. Меня, конечно, удивляло, что Темназар не увязался следом. Ему-то должно быть интересно. И в то, что послушался змеиного царя, тоже вовек не поверю. Кощей и послушание — вещи несовместимые. Лес Межанский, кстати, тоже похож на наш, только все же пострашнее будет. И деревья потемнее. «Ну как?» — вдруг спросил змеиный царь. «Настроилась?» Я пожала плечами. «Тут что настраиваться? Делать надо». Обманчиво прекрасный лес не давал полностью ощутить торжественность момента. Да и змеиный царь насвистывал незатейливый мотивчик, словно решил просто проводить меня по хорошей тропинке, чтобы там сарафан не примяло, да косу не растрепало. Девислов шагал рядом, молча слушал нас обоих и не перебивал. Судя по выражению лица, совершенно не одобрял происходящее, но не решался это озвучивать, так как понимал, что меня не переубедить. Так, ну вот, мы вышли к берегу реки. Очень хорошо. Почему-то она сильно напоминает ту самую, через которую мы прибыли в гости к змеиному царю. Что-то мне это совсем не нравится. «Не смотри так, Калина», — вдруг подал голос Девислов. «Везде, где можно перейти из одного мира в другой, текут реки-межи. Выглядят словно близнецы». «Мир людей и змей настолько разнится?» — уточнила я, запоздало сообразив, что супруг словно ответил на мои мысли. «Змеи ближе к мертвому, чем люди», — невозмутимо сказал змеиный царь, поддев носком сапога мелкий камушек и отправив его в воду. «Поэтому, по сути, не относимся ни к тем, ни к другим. Межанск — это граница, но и мои земли тоже, можно сказать, находятся на границе. Поэтому и реки тут почти одинаковые. Или же...» Он повернул голову, в глазах вспыхнули изумрудные искры. «Тебе нужна именно та река?» «Не говорите глупостей. Если пришли, то скажите, что делать». «А то гора дел. Друга спасать, Горыныча вызволять, и муж еще некормленный», — поддел змеиный царь. «Совершенно верно», — непроницаемо ответила я, сжав запястье, хотевшего было возмутиться Девислова. «Я нынче женщина замужняя, потому все расписано». Змеиный царь улыбнулся тонко так, немного ехидно и в то же время с одобрением, перевел взгляд с меня на супруга. «Это, конечно, не любовь, друг мой, но жена прекрасная. И вообще брак по расчету однозначно решает». И не дав нам возразить, он резко развернулся к реке и вскинул руки. Земля под ногами задрожала, вода заволновалась и поднялась огромными волнами. Я невольно шагнула назад, и тут же перед глазами все вспыхнуло нереально яркими красками. Пронзительная зелень травы и листвы, янтарная желтизна песка, синь воды. Дышать стало сложнее. Воздух вдруг показался хмельным, вкусным. Невозможно надышаться. Я пошатнулась. Девислав подхватил меня, не давая упасть. Со всех сторон лилось змеиное шипение. Тягучая, леденящая кровь, чуждая. Змеиный царь шептал заклятие на своем языке, тянулся сквозь века и чары к чему-то древнему и нечеловеческому. Уши вдруг заложило, по глазам ударил ослепительный свет, я хрипло выдохнула. Какое-то время казалось, что ничего не происходит, все ощущения вмиг куда-то пропали. Сердце бешено заколотилось, еще чуть-чуть, и разорвет грудную клетку. Я начала задыхаться, перед глазами пошли темные круги. «Успокойся, я рядом», шепнул рядом Девислав, и тут же по венам будто потек жидкий огонь. Меня бросило в жар, на лбу выступила испарина, но я смогла сделать вдох. Сердце все так же стучало, но теперь было легче. Река вдруг в мгновение ока вышла из берегов, залила все до горизонта. Лес исчез, будто никогда не было. Я смутно понимала, где мы стоим. Змеиный царь все шептал заклинание. Солнце померкло, небо затянуло свинцовыми тучами, раздался чудовищный грохот, а потом откуда-то налетел холодный ветер, пробирающий до костей. Я прикусила губу, чтобы не вскрикнуть, только жар Кощеевой силы, текущий по венам, не давал превратиться в ледышку. Сверху медленно и величественно начал опускаться громадный мост из каленого железа. Он был таким огромным, что мог запросто перекрыть реку. И широкий, боги, какой же широкий! Вот уж точно мост между мертвыми и живыми. Только не такой, и становиться страшно. «Калина, дай мне руку!» — прозвучал, разрезая возникшее напряжение, голос змеиного царя. Я поднялась к нему, но Девислав удержал. Миг оба, Кощей и змей, посмотрели друг на друга. «Ты обещал!» Я не видела, чтобы дрогнули губы одного из них, но прекрасно поняла, что это слова царя. Девислав помедлил, но потом сделал шаг вслед за мной, при этом не думая выпускать запястье. «Дай ему руку, любовь моя». Хвост мой чешуйчатый, боги пресветлые и роскошное тело Доли. Вы тут еще поцелуйтесь, честное слово, чтобы я еще раз позвал кого-то из молодоженов. А ведь до этого казались вполне приличными людьми. Калина вела себя примерно, Девислав вроде бы тоже. Никаких жарких чувств я не наблюдал, и тут вам здрасте. Видимо, правду говорят, что Кощеев брачный ритуал до добра не доводит. И она уже на него чуть иначе смотрит, и он как-то не так. Только сейчас было не до этого. Земля под ногами подрагивала, звала тысячи голосов. Калинов мост, пропитанный кровью девушек и парней, людей и змеилюдов. Каждый из них пытался вложить нечто свое, помочь хоть как-то сплести невидимое глазу простых смертных заклятие, которое сможет войти в мост и удержать его в Межанске. Я не сказал всей правды. Калина не была спасительницей мира, единственной, неповторимой, всемогущей и так далее и тому подобное. Терпеть не могу этих глупостей. Тут даже богатыри и всякие гады ползучие, в смысле мои бесценные подданные, по одному не ходят, ибо как бы то ни было, а великие дела в одиночку не вершатся. Калина вложила свою ладонь в мою, холодная вся, взгляд немного испуганный, хоть и старается сохранять лицо. «Не переживай, красная девица, не съем». Несколько секунд ничего не происходило. Миг я чиркнул по ее запястью удлинившимся когтем. Калина стиснула зубы, побледнела вся. Девислав чуть нахмурился, приблизился к супруге, положил руку на ее плечо. «Позже», — бросил я, потянул за собой Калину и шепнул ей. «На мост стань». Все произошло настолько быстро, что сын Кощея не успел среагировать, а Калина подчинилась. Ее ступня и капля крови с запястья коснулись моста одновременно. Металл тут же загудел, по его поверхности пополз багрово-огненный узор. Вспыхивала, оживала кровь тех, кто жертвовал частью себя для будущего. Вокруг засверкал яркий свет, еле слышно ругнулся Кощей. Безумный ветер рвал с нас одежду, трепал волосы, хотел сбить с ног. Я вцепился в запястье Калины, но она только судорожно выдохнула, а на ногах держалась крепко, не думая падать в обморок. Кровь медленно стекала по ее запястью, а ветер не утихал. Откуда-то издалека раздался вой, потом топот копыт. «Это что еще за...» — донесся голос Девислава. «Призраки прошлого, мой друг». Мало приятного, но ничего не поделать. Словно подернутые кроваво-алой дымкой по мосту понеслись призрачные всадники. Калина вскрикнула. «Они не причинят вреда», — шепнул я. «Всего лишь прошлое, которое не обрело покоя». Она все же зажмурилась. Оскаленные лица змеелюдов и полные мрачной решимости человеческие, мечи в руках, развивающиеся на ветру знамена, даже слышно заунывный и низкий клич боевого горна. Девислав внезапно ухватился за руку Калины. Я не сразу понял, что пошло не так. А когда сообразил, то на лбу выступил холодный пот. «Дурак!» — прошипел, соображая, как выкручиваться. «Не смей! Тебе же не ль... хуже не будет!» — хрипло шепнул Девислав. Удар невероятной силы сшиб меня с ног. Спиной я впечатался прямо в широкий ствол дерева. По телу прошла волна боли, на миг ослепив и оглушив. А потом вдруг раздался мерзкий незнакомый хохот. «Нет!» Слабый вскрик Калины подхватил ветер и унес далеко-далеко, смешав с собственным диким завыванием. Магия не слушалась, не выходила даже шевельнуть пальцем. Сделал усилие, однако вместо этого к горлу подкатила тошнота, а разум ушел в небытие. Каждый вдох давался с болью. Да, с болью, но ударился я спиной, а тут беда с ребрами. Вывод — странно. Прохладная ладонь легла на мой лоб, провела по волосам. «Не верю», — прожурчал самый прекрасный на свете женский голос. «Что бы ты понимала», — проворчал я, чувствуя, как в тело вливалась сила. Боль исчезала. Я открыл глаза, но принимать сидячее положение не спешил. Прислушался. Так, птицы поют, ветер. Обычный вполне, не тот, что был совсем недавно. Даже речка миролюбиво журчит. Все вроде бы почти хорошо. Возле меня сидела Доля. Красивая и немного строгая. На миг даже залюбовался, позабыв, что мне сейчас совсем не положено думать о красе Доли, а лучше бы задуматься над произошедшим. «Понимаю», — не смутилась она. «Жалею, что вовремя не успела. Не думала, что может что-то пойти не так. Неужто ты не смог контролировать силу?» «Я контролировал», — буркнул, поднимаясь и садясь. «Так, магия снова на месте. Поток силы восстановился. Матушка-Земля и волшебство Долюшки творят чудеса». «Я заметила», — сурово сказала она. Голубые глаза потемнели, стали словно июльское небо в безумно жаркий день, когда и тень облачка не смеет коснуться даже края горизонта. «Что произошло?» Я медленно поднялся и посмотрел на реку. Прелестно. Волны текут спокойно и размеренно, на берегах ни следа от произошедшего. Чудны леса, межи, однако. Какой бы сильный выплеск чудесницких сил ни случился, все красиво спрятано. Я даже невольно позавидовал, попытался прочувствовать хоть отголоски. Ничего не вышло. Доля подошла ко мне. Не глядя мне в глаза, снова задала вопрос. «Что здесь произошло?» «Непредвиденная ситуация», — доверительно сообщил я. «А еще младший Кощей явно не страдает переизбытком разума». Она нахмурилась. Я понял, что стоит переходить к делу, как бы мне этого не хотелось. Кое-кто решил погеройствовать и сбил все, что только можно было. Чуть не вздрогнул, когда вспомнил, что тыльную сторону моей руки обожгла кровь Кощея, а потом и началась неразбериха. Девислав решил помочь супруге и добавил своей кровушке на Калинов мост. Мало того, что я не ожидал такого, так и мост тоже не ожидал. Все снесло в один миг, а меня отшвырнуло боги знают куда. Я потер поясницу, наглядно показывая, какое место при этом еще и пострадало. Доля почему-то не прониклась моими страданиями. Вот же, жестокая женщина. Хуже всего то, что я теперь понятия не имею, куда делись Калина и Девислав. И кто так мерзко хохотал, когда... «Хохотал?» — уточнила Доля и, наконец-то, посмотрела на меня. «Да», — кивнул я. При этом я не смог разобрать, был это мужчина или женщина. «Придумали уже, что скажете Кощею-старшему и Раде?» Раздался за спиной хриплый голос, достаточно противный и скрипучий, словно разламывали старую сухую ветку. Мы обернулись одновременно. У ствола дуба стояла женщина без возраста. Черные волосы спускались до талии, мешковатое льняное платье невзрачного серого цвета скрывало фигуру, оставляя обнаженными только щиколотки да босые ступни. Узкий обруч из почерневшего и поцарапанного серебра удерживал волосы, оттеняющие белую кожу некрасивого лица. На узких губах была недобрая улыбка, ехидная такая, черные глаза, словно ягоды терна. И когда смотрит, даже немного не по себе делается. Хотя со змеиным взором мало кто сравнится. «Нет», — честно ответил я. «Вот по дороге и придумаем. А ты поможешь? Правда, не Долюшка?» Она сделала вид, что не услышала. Вот вечно так. Перевела взгляд на сестру, чуть прищурилась. Доля спокойно выдержала ее взгляд. Она, в отличие от меня, никогда не испытывала такого раздражения при виде своей темной половинки. С давних пор повелось, что доля и недоля неразлучны, ибо не может быть все время хорошо или все время плохо. Поэтому сестры следят за гармонией в мире, и периодически то одна сыплет щедроты и божественные дары, то другая, недуги и невзгоды. В принципе, ничего страшного в делах недоли не было. Не могут же все быть богами добра и радости, но все же я ее недолюбливаю, исключительно из благородных порывов и чувства прекрасного, которое вещало, что все люди братья и жить надо в мире. Ну, хорошо, хорошо, просто она мне не нравится. «И что ты в нем нашла?» — поинтересовалась Недоля своим неприятным голосом. «Слов много, дел мало. Или тебе мало людской болтовни, что еще и на змеиную потянуло? Но уж все равно получше твоей будет», — оскорбился я. «Перестаньте оба», — мрачно велела Доля. «И так уже неприятностей полная лукошка. Еще тут надо думать, что сделать, чтобы вы не подрались». «Ни за что!» — ответили мы хором с Недолей и недовольно переглянулись. Повисла тишина, слышалось только, как пели птицы. Доля вздохнула и направилась к тропке, по которой мы шли сюда с Кощеевой четой. «Идем, все равно нет смысла стоять, будто идолы на капище». «Значит, Зевислав устроил самодеятельность», — цокнула языком Недоля, следуя за сестрой. «Да, а новости распространяются быстро», — философски заметил я, шагая за богинями. При этом не оставалось ничего другого, кроме как заложить руки за спину и идти с совершенно невозмутимым видом. И откуда только узнала. Про себя я, конечно, восхитился расторопностью слуг Недоли, но в то же время отметил, что надо бы тогда и со своими что-то делать, ибо так дальше не пойдет. Может быть, Темнозару предложить вывести каких-нибудь существ, которые смогут мотаться со скоростью света и чуять всякие недобрые вести за множество верст. Он оценит, запрется в своих подземных покоях и будет днями и ночами напролет работать. А я уж помогу с материалом и... «Хорошая весть под лавкой лежит, а плохая по дорожке бежит», — проворковала Недоля. «Поэтому пора бы уже давно перестать удивляться». «Еще б без тебя бежала, вообще б замечательно было», — заметил я. Недоля улыбнулась, повела плечом. Правда, получилось не кокетливо, а жутко. Некоторое время мы шли молча. Мне не давало покоя место, куда могли исчезнуть Калина и Девислав. Вот же ж. Нехорошо, конечно, будет, если с ними грохнулась и часть моста. Его потом вообще не собрать. Хотя такое вряд ли произойдет, но надо быть готовым ко всему. Будучи в Межанске, мы не сумеем выяснить ничего толкового. Значит, хочешь или нет, а надо обращаться к тому, кто все видит и все знает. За это по головке не погладят, но дело и впрямь серьезное. Не хотелось признавать, что у меня такого провала еще не было, но факты говорили сами за себя. «Что примолкли?» — подала голос Доля, останавливаясь и глядя на виднеющийся невдалеке дом Кощеев. «Думаем», — мрачно ответил я. Недоля качнула головой, звякнули длинные серьги из почерневшего серебра. «Если с таким лицом думают, то тогда я богиня любви». «Сестра!» — начала была Доля. «Ну, готовьтесь, сейчас Рада будет нас убивать», — осветил я ближайшие события. А дальше? Дальше можно и к богатырю солнца наведаться, если, конечно, матушка Девислава и Темнозара оставит на мне живые места.